Глава 10. Соболева, у тебя в роду фашистов не было? Не смешно, буркнула девушка. И вообще, ты где? Уверена, что хочешь знать. Уверена. Ну, раз ты настаиваешь, что я на кладбище. Что? На каком кладбище? Ты прикалываешься? Нет, я действительно на кладбище. «И что ты там делаешь?» — вкрадчивым тоном уточнила девушка. «Лежу, отдыхаю. Надеюсь, не в могиле?» «Пока нет». «Что значит «пока»?» «Насть, не волнуйся, все в норме». «Ты уверен?» «Конечно уверен, я просто дышу воздухом, наслаждаюсь тишиной и отсутствием городской суеты». «А получше места, чем кладбище, не нашлось?» «Ценю твой сарказм, но меня тут все устраивает». «И вообще, что за допрос?» Настя обиженно засопела. «Ладно, юморист». Говори, где находится твое кладбище. Я подъеду и заберу тебя. Вот и отлично. Будь другом, захвати по пути кофе и что-нибудь перекусить. Я мертвецки голоден. Хорошо, но учти, разносолов не обещаю. Говори уже, где ты находишься. Объяснив девушке, где располагается кладбище, я сбросил вызов. Сидевший в кресле у стола Петр помахал мне рукой. Ну, с добрым утром, спящая красавица. Твою, ты охренел так пугать? Петр усмехнулся. «Извини, отвык от гостей и не мог упустить шанс подшутить над тобой». «Да ну тебя с такими шутками». «Андрей, ты можешь ответить мне на один вопрос?» «Что за вопрос?» «В чем дело? Почему ты на меня так смотришь?» «Просто пытаюсь понять, что творится у тебя в душе». «С чего вдруг тебя это заинтересовало?» «Просто. Ты говорил во сне. Звал родителей. Может, расскажешь, что с ними случилось?» «Это лишь мой крест», — упрямо произнес я. «Андрей, послушай меня, я хочу тебе помочь. Нельзя же вечно сдерживать эту боль. Она сжигает тебя изнутри, так нельзя. Твари-кромки могут сыграть на твоей слабости. Я знаю, это не хуже тебя. Эта боль единственная, что у меня осталось. И я найду того, кто мне ее причинил, и воздам этой твари по заслугам». «Все, разговор окончен», — сказал я, поднимаясь с раскладушки и усиленно растирая лицо ладонями. «Что же касается моих ночных кошмаров, то я ничего не помню. И вообще, я чувствую себя превосходно. Не поверишь, но я выспался, как никогда раньше. Спал, как убитый». «Почему же?» «Поверю», — усмехнулся напарник. «У меня тут всегда тихо. Кладбище ведь место покоя. Тебе может это показаться странным. Но когда мне становится невыносимо от моих собственных воспоминаний, это место словно бы забирает часть моей боли. Будь все иначе, я бы давно слетел с катушек. Андрей, мой тебе совет. Не превращай месть в цель всей своей жизни. Тебе нужно остановиться. Иначе ты рискуешь перестать различать черное и белое. Оглянись вокруг, что ты видишь? Это кладбище, царство смерти, место, где мертвые должны обрести покой. Прошу, отпусти терзающие тебя призраки прошлого. И, может быть, ты поймешь, что в этой жизни есть место чему-то, кроме мести. Тебя послушать? Так это кладбище прямо рай на земле, усмехнулся я. Никаких посторонних раздражителей, свежий воздух и какая-никакая, но все-таки природа. Прямо настоящий санаторий. Зря ты так, — покачал головой Петр. Впрочем, может быть, еще не время. Время? Ты сейчас вообще о чем? Ни о чем. Петр хлопнул в ладони. Кстати, если не секрет, кто тебе звонил? Не секрет. Звонила Соболева. Вот как. Дай угадаю. Она обычно звонит рано утром, лишь для того, чтобы позвать тебя полюбоваться на очередной труп. Думаю, и в этот раз она не изменит свои привычки. Пока не знаю, но боюсь, что ты прав. Это хорошо, что ты боишься. Раз ты боишься, значит, ты еще человек. Страх делает тебя живым. Что значит «все еще человек»? Насторожился я. Не бери в голову. Это не моя цитата. Почерпнул эту мудрость в одной старой книге. Но она как нельзя лучше пришлась к слову. Петр протянул мне визитку. «Держи. Если потребуется помощь, звони». «Обязательно». Я взял визитку и убрал в карман. «И еще, Андрей, пока ты не ушел, позволь дать тебе еще один небольшой дружеский совет. Не показывай Насте карту. Она не дура. И обязательно захочет найти ее автора». «И что ты предлагаешь?» Петр побарабанил пальцами по столу. «Вот что я предлагаю. Оставь карту мне. Я позабочусь о том, чтобы она попала в нужные руки». «Знаешь, Петр, не знаю, как тебя, а меня учили, что нехорошо копаться в чужих вещах». «Я и не копался». «Ну да, ну да, так я тебе и поверил». «Верить или нет, это уже твое дело», — пожал плечами напарник. «Но Настя не дура. и она наверняка сможет связать появление у тебя карты и внезапную кончину одного из пациентов хосписа. И как же она узнает, что я был в том хосписе? О том и речь. Если ты поделишься с ней картой, она обязательно начнет копать. Она узнает правду, и она ей не понравится. Андрей, я прошу тебя как друга. Прими правильное решение. Не усложняй ваши с ней без того непростые отношения. Хорошо, говорил. Я бросил на стол карту. Держи. Мудрое решение. Надеюсь, я об этом не пожалею. Оказавшись у выхода с кладбища, я щелкнул зажигалкой и закурил. Машину Соболева я заметил спустя 15 минут. Едва не окатив меня грязью из лужи, напарница остановила машину. «Чего застыл, как изваяние? Забирайся!» Едва я уселся, как Настя протянула мне бумажный пакет. «Что это?» «Как что? Твой завтрак?» «Но я бы не стала набивать желудок перед осмотром места преступления». «Плевать, я умираю от голода». «Ну смотри, я тебя предупредила. Кстати, ехать не так уж далеко». «Ну хоть какая-то хорошая новость», — отозвался я. «Андрей, ценю твой сарказм, но дело серьезное». «А когда наши дела были несерьезными?» — резонно заметил я. «Аркадий Наумович приедет чуть позже». «А что до бравого капитана?» «Ты про Перцева?» «А про кого же еще?» «Не беспокойся, он на 2 недели в отпуске». «Отпуск? Не думал, что такие люди устают». «Сама в шоке». Я развернул бумажный пакет с завтраком. «Ты моя спасительница!» Промочал я, впиваясь зубами в свежайший бутерброд с куриной грудкой и огурцом. «Не заговаривай мне зубы. Может, расскажешь, что ты делал на кладбище?» «Ты уверена, что хочешь знать?» «Уверена. Нормальные люди не ночуют на кладбище». «Этот Джус меня сдал?» «Нет, не он». «Вот же мелкий паршивец». «Этот паршивец заботится о тебе?» «Заботится он». «Джус — эгоист до мозга костей». «Ты его плохо знаешь», — возразила Соболева. «Мы приехали. Идем, осмотрим все, пока Аркадий Наумович не приехал. Наш эксперт, конечно, лапочка, но лучше будет лишний раз не плодить слухи». Я придержал напарницу за руку. «Погоди, у меня для тебя небольшой подарок». Я вытащил из кармана кулон и протянул его девушке. «Мила, помоги застегнуть цепочку». Девушка убрала волосы в сторону. Я защелкнул крошечный замок. Настя убрала кулон за ворот блузки и улыбнулась. «Не ожидала от тебя подобного жеста. Тебе ведь не свойственно делать подарки». «Не думал, что ты настолько плохого мнения обо мне». «Ты сам виноват». Поддела меня девушка. «Что это за кулон?» «Это глаз Гора. Никогда его не снимай». «Это какой-то оберег?» «Что-то типа того». «Спасибо за заботу». «Насть, пообещай мне, что не станешь его снимать». «Все так серьезно?» Соболева недоуменно вскинула бровь. «Хорошо. Если тебе будет так спокойнее, то обещаю. Я не стану его снимать». «Теперь ты доволен?» «Доволен. Идем». Молоденький лейтенант с белым как мел лицом встретил нас у входа в заброшенное здание. «Лейтенант Миронов, участковый!» «Брось, лейтенант, давай без чинов!» Отмахнулась от него Соболева. «Я Настя, это Андрей». Участковый было стушевался, но все же пожал протянутую девушкой руку. «Раз на то пошло, то я Дмитрий». «Вот и хорошо. А теперь, Дмитрий, будь другом, веди нас в курс дела». Бросив на меня задумчивый взгляд, лейтенант махнул рукой. «Труп там, на 2-м этаже. Его нашли подростки». «Где они сейчас?» – спросила Соболева. «Подростки?» «Конечно, подростки». «Ну так это они в машине? Хотите с ними поговорить?» «Нет, пока нет». Мы поднялись по заваленной хламом лестнице на 2-й этаж. Я принюхался. «Чувствуете?» «Что?» – насторожилась Настя. «Странный запах, что-то явно стухло. А еще пахнет какой-то химией и краской. Уж поверьте, какого дерьма тут только нет. В 90-е тут поселились наркоманы, потом бомжи. Кто тут за эти годы не бывал? Как будто им тут всем медом намазано». «А что тут забыли подростки?» Не удержался я от вопроса. «Известно что. У местных подростков этот дом – место тусовок. Они тут пьют алкоголь, курят, слушают музыку и тому подобное. Мы их, конечно, гоняем, но это ведь подростки. Правда, теперь они надолго забудут сюда дорогу. Труп там, в дальней комнате». Лейтенант кивнул на пустующий дверной проем. Я с напарницей двинулся вперед. Под ногами хрустнуло битое стекло. Было темно, поэтому мы оба включили фонарики на телефонах. «Жуть какая!» Выдохнула Соболева, уставившись куда-то в сторону камина. Я посмотрел в том же направлении, и у меня волосы зашевелились. У стены стоял старомодный столик с расставленной на нем посудой. А рядом неподвижно сидела какая-то фигура. Я приблизился и поднял телефон с фонариком повыше. Сидевший в кресле человек даже не дернулся, когда яркий свет упал ему на лицо. «Я подожду на улице», – произнес лейтенант, и послышались его поспешные шаги по лестнице, ведущей на 1-й этаж. «Что думаешь?» – едва слышно спросила Соболева. «Думаю, что тот, кто это устроил, проделал немалую работу. Ты заметила?» Я кивнул на стену. Настя подошла к ней и осторожно тронула ее пальцами. «Везде граффити, а тут свежая краска». «Вот именно, что свежая. Убийца позаботился о фоне. Стол и стул явно антикварные, как и сервиз на столе, букетик цветов в вазе, скатерть. Подойди ближе, ты должна на это взглянуть». Соболева приблизилась. Я светил фонариком лицо покойника. «Видишь, это фальшивые глаза. Кто-то нарисовал их поверх века». «Зачем такие сложности?» Я пожал плечами и предположил. «Кто-то очень хотел создать иллюзию живого взгляда. Я проверю карманы». «Нет, я сама». Настя достала из кармана медицинские перчатки. Пока напарница обыскивала покойника, я обошел комнату, внимательно рассматривая многочисленные граффити на стенах. «Да, место явно пользуется популярностью. Нашла что-то?» «Пока нет. А ты?» «Нет, но заметил кое-что странное. Тот, кто убил этого человека, просто помешан на мелочах. Посмотри на жертву. Что ты видишь?» «Стильная прическа, старомодная одежда, ухоженные руки». Начала перечислять напарница. «Верно мыслишь, но ты не замечаешь главного». «Чего же?» «Жертву нарядили в этот костюм, притащили в старинный особняк, усадили в кресло. И все это с одной лишь только целью, чтобы воссоздать дух давно ушедшей эпохи. Убийца стремился, чтобы все было безукоризненным и безупречным. И ему это удалось». «Ладно, допустим, ты прав». «Не допустим, а прав». «Хорошо, ты прав. Теперь доволен?» «Доволен. Что там у него с содержимым карманов?» «Пока ожидаемо пусто. Ни ключей, ни телефона». «Ладно, ты продолжай, а я пока еще тут осмотрюсь. У меня странное чувство, что мы что-то упускаем». «Иди, если что, я тебя позову», — ответила напарница. Оставив девушку осматривать труп, я перевел все свое внимание на комнату. И вот что странно. Весь пол был завален окурками, пустыми банками из-под пива. А в углу, где находился труп, было чисто. Кто-то явно навел там порядок. Подсвечивая себе телефоном, я сделал несколько кругов по комнате. На очередном проходе в свете луча фонарика что-то блеснуло. Подойдя ближе, я наклонился. Заметившая это Соболева едва слышно спросила. «Ты что-то нашел?» «Пока не знаю». Я осторожно присел на корточки и растер между пальцами порошок серо-стального цвета. «Насть, подойди». «Что это?» «Я думаю, это магниевая смесь. Видишь эти отметины на полу? Они от штатива». «Какого штатива?» «Штатива фотоаппарата. Все эти усилия убийца приложил, лишь ради того, чтобы сделать фото». «Погоди, Андрей, с чего ты вообще сделал такие выводы?» «Да с того, что эта смесь не что иное, как просыпанный состав для фотоспышки». «Но какой во всем этом смысл?» «Не знаю, но думаю, что скоро это выясним. У тебя как? Нашла что-то?» Настя протянула мне помятую визитку. «Только это. Галерея современного искусства». «Думаешь, он там работал?» «Возможно, но лучше будет туда съездить. Я сделала несколько фото нашего мертвого друга. Опросим персонал этой галереи, может быть, кто-то его опознает?» «Хорошая идея. А я проеду по городу и узнаю, где можно купить такой состав и все необходимое для создания подобных фото». «Вот уж дудки. Мы займемся этим вместе». «Хорошо, как скажешь». Пошел на попятную я. «Мы же команда, забыл?» Ответить я не успел. На лестнице раздались шаги. Мы обернулись. «Аркадий Наумович, это вы?» «Ну а кто же еще, Настенька? Хотел бы сказать, что рад нашей встрече. Но все чаще поводом для них становится очередной труп. О, Андрей, и вы здесь». Эксперт пожал мою руку. «Прошу простить мое опоздание, но меня задержали непредвиденные обстоятельства». «Какие еще обстоятельства?» «О, Настенька, вы же не в курсе». «Аркадий Наумович, о чем я должна быть в курсе?» «Буквально час назад на почту вашего начальника пришло анонимное письмо. Я был уже в пути, когда мне позвонил полковник Карпов. Не знаю, что его так взволновало, но он был вне себя от ярости. Так что, Настенька, вот вам мой совет. Лучше какое-то время не показывайтесь ему на глаза». «Боюсь, это невозможно». «Вы уж постарайтесь. А теперь позвольте я займусь своей работой». Я кивнул Соболевой в сторону выхода. Та едва заметно кивнула в ответ. Оказавшись на улице, я вытащил телефон и вбил запрос в поисковую строку. Усевшись на деревянном крыльце, я закурил. Впрочем, насладиться сигаретой мне не дали. Послышался звук двигателя. Из подъехавшей иномарки выбрался капитан Перцев. Заметив меня, он сделал кислое лицо. «Что ты тут делаешь, Святоша?» «Да так, мимо проходил». «Тебе напомнить, что бывает с теми, кто путается под ногами?» «Я, в отличие от вас, не страдаю провалами в памяти». Перцев скрипнул зубами, сжал кулаки и придвинулся ко мне вплотную. «Не знаю, как ты делаешь все эти свои фокусы, Святоша, но тебе меня не провести. Я вижу твою суть. «Ты грёбаный убийца. Рано или поздно я это докажу». «И что будет, когда вы это докажете?» Перцев усмехнулся. «Зря ты иронизируешь. Не сомневайся. Моих связей хватит, чтобы закрыть тебя в самой мрачной тюрьме. Ты убийца, и мы оба это знаем, кто бы там что ни говорил». «Не понимаю, о чем вы, капитан». «Эй, Андрей, у вас какие-то проблемы?» «Что ты, Настя? Никаких проблем. Мы с капитаном померились причиндалами. А теперь он уходит. Верно, капитан?» «Рано или поздно я тебя закрою, святоша», — прошипел Перцев. «Я сниму с тебя маску праведника. Уж поверь мне». Перцев развернулся и направился ко входу в здание. «Что это было?» — спросила Соболева, глядя вслед удаляющемуся Перцеву. «Не знаю, но капитан, как всегда, не в духе. И вообще, ты же говорила, что он в отпуске». «Был в отпуске. Видимо, его вызвали». Пожала плечами Настя. «Может, это и к лучшему. Давай оставим капитана здесь разгребать бумажную работу, а сами отправимся на экскурсию». «На экскурсию?» – переспросила Настя. «Да, на экскурсию. Я тут кое-что погуглил и подумал, что если кто и смыслит что-то в старых фотографиях, то он наверняка работает тут». Я протянул Соболевой телефон с открытой на нем вкладкой. «Музей фотографии? А что, неплохой вариант», – одобрила девушка. «К тому же он недалеко от интересующей нас галереи. Это рядом с центром. Заодно пообедаем». «Хорошая идея. Поехали, пока бравый капитан не вернулся». Едва мы отъехали от здания на сотню метров, как Настя нарушила затянувшееся молчание. «Почему Перцев тебя так ненавидит?» Я пожал плечами. «Он считает, что я не тот, кем являюсь на самом деле». «Это не ответ». «Нет, ответ. И давай больше не будем поднимать эту тему. Нужно искать убийцу, пока он снова не убил». «Ты думаешь, что он убьет еще?» «Обязательно. Смотри сама. Место, где найден труп, заранее подготовленная декорация. Это не дилетант, а человек, для которого убийство стало средством самовыражения». «Самовыражение? Ты сейчас вообще о чем?» «Нет, он не просто убийца. Он художник. Он придает мертвому телу облик живого человека, наряжает его, делает его максимально естественным. Все, что он делает, это часть какого-то замысловатого ритуала». «Погоди. Ты же сам мне полчаса назад сказал, что мы ищем фотографа». «Нет, мы ищем одержимого маньяка с фотоаппаратом. Он пытается искать красоту в мимолетном мгновении чужой смерти. Это не просто очередной одержимый убийца. Тот, кого мы ищем, гораздо хуже одержимого». «Кто может быть хуже одержимого?» «Это демон».